Глава 22. «Это обязательно?» «На всякий случай уточняю я, что обязательно». Таращится на меня Дзянши. «Ну, умирать». Кажется, своим вопросом я загнал кровососа в тупик. Ну, тут уж он сам виноват. Нечего кидаться такими громкими фразами. Вот чего он сразу «время умирать». А как же поговорить? Мы же цивилизованные люди. Все-таки одно дело морды друг другу бить, и совсем другое – острыми железками в друг друга тыкать. На такое я не подписывался. «Обязательно!» – рычит в ответ Цянши и ловким движением извлекает угольно-черный клинок из красных ножен. Похоже, дипломатический способ зашел в тупик. Ну ничего, раз не хочет похоронить. Он-то поди думает, что он здесь один такой весь из себя крутой мечник, а вот фигушки. Моя сестренка Янге тоже мастак в этом деле. Я хорошо помню, как она этого гада Ли Вэя тогда в заброшенном трактире чуть не зарубила. Кстати, о нем, о Ли Вэе. А ведь они с этим Цянши из одной секты. Помнится, у него и татуировка на груди соответствующая имелась. А что если... «Послушай, как тебя там? Ты же из черного неба, верно?» «Верно». От моей наглости он порядком опешил. «А знаешь такого Ли Вэя?» «Знаю». Сдрагивает он, стоит ему услышать это имя. «Похоже, я на верном пути». «Ну, раз знаешь, то учти, мы с Ли Вэем друзья». «Ах, друзья!» Скалится он в ответ. «Тогда у меня появилась еще одна причина вас прикончить. Я ненавижу этого ублюдка Ли Вэя». Глаза Цянши резко темнеют, а меч в его руках покрывается призрачной дымкой. Кажись, в этот раз я сболтнул лишнего. «Извини, Янге, я сделал все, что мог». Развожу я руками, а после достаю из-за пояса. «Держи, твоя очередь». «Покажи этому гаду, где в Мудане раки зимуют». Ошалев от моей наглости, она молча принимает клинок. «Ну все, вешайся, уродец. Сейчас юный мастер Г тебе покажет». Демонстрирую я ему средний палец. И в этот самый момент небесный рассекатель с оглушительным стуком падает на пол. «Да неужели?» – ехидно скалится Цянши. Я же в это время перевожу взгляд с растерянной Янге на валяющийся у ее ног легендарный меч, а затем снова поднимаю его на Янге. «Это что сейчас такое было? Тяжелый!» — с какой-то детской обидой произносит она. «Я не смогу таким сражаться!» «О, ну молодец, Володя! Да выеживался!» «И зачем я только его утяжелял там, в пещере?» Не хотел, чтобы он куда-то улетел. Но так теперь он точно никуда не денется. Будет целехенький лежать в сокровищнице кровавого культа. Ну или в нашей с Янге братской могилке. «А что это был за жест пальцем?» Поглядывает на меня из-под лобья Цянши. Меч в его руках начинает испускать тусклый свет. «Это ведь нечто обидное?» «Да нет, что ты, это у нас в Мудан так принято. Увидел достойного противника, покажи ему средний палец». «Первый раз слышу о подобной традиции. А, впрочем, неважно, я и так собирался вас убить». С этими словами Цянши направляет на нас острие клинка, отводит локоть назад и немного разворачивает корпус. Со стороны это выглядит как стойка Тореадора, что готовится заколоть быка. Похоже, время переговоров подошло к концу. Или нет? «Постой!» Выставляю я перед собой руки. «Предлагаю сделку». «Предлагать сделку адепту кровавого культа?» С еще большим удивлением смотрит он на меня. «А ты точно из Мудан?» А вот это было обидно. Хотя, если вспомнить, с каким рвением та же Янге охотилась за головой Ли Вэя, то мне, в принципе, понятно его удивление. Судя по всему, между сектой Мудан и сектой Черного Неба пролегает целая пропасть, доверху наполненная непримиримой враждой. И тут я ни с того ни с сего предлагаю члену противоборствующей секты сделку. Здесь и правда есть чему удивиться. Точно, точно. Из самого что ни на есть мудан. А предлагаю вот что. Ты позволишь мне ударить первым, а я, в свою очередь, расскажу тебе про пещеру пяти испытаний и сокровища, что в ней хранятся. Неинтересно. Отмахивается от меня Цянши. Как это неинтересно? А как же их повернутость на всем, что связано с этой их культивацией? У меня есть идея получше. Тем временем продолжает Цянши. Я дам тебя ударить первым, но взамен после того, как ты проиграешь, ты своим мечом оборвешь жизнь этой женщины. И все? Удивленно переспрашиваю я. Что значит и все? Змеей шипит на меня Янге. Да, мерзко улыбается Цянши. Для адепта кровавого культа нет ничего слаще, чем видеть, как воин-мудан убивает невинного и тем самым предает учение собственной секты. По рукам перебиваю я его. Ну что, начнем? Как-то ты подозрительно быстро согласился. С опаской отвечает Цянши. Но я его уже не слушаю. Вместо этого я наклоняюсь и с легкостью подхватываю рассекатель с пола. И ничего он не тяжелый. Взвешиваю я меч в руке, даже наоборот. Только чур не уворачиваться. Делаю я шаг по направлению к адепту кровавого культа. И не собирался. Ухмыляется он в ответ. Мое владение мечом находится за гранью вашего понимания. Я так хорош, что могу рассечь камень. Ого, камень, ну надо же, да ты настоящий мастер. Ну что ты? Смущенно шамкает от шметками губ Цянши. Мой путь постижения искусства меча только начинается. Ой, не скромничай, твоя стойка выдает тебя с головой. Это отточенная до совершенства грация. Такую я видел лишь раз у великого мастера нашей секты Вэнь Сунчая. Какое величественное имя! Оно точно под стать великому мастеру! Неподдельно восхищается Цянши. Так, ладненько, мозги я ему вроде как запудрил. Теперь можно приступать к главному блюду. Мы, кстати, так друг другу и не представились. Подхожу я ближе. Меня, к слову, зовут Су Чень. Знаешь, поначалу я был не в восторге от этого имени. Там, откуда я родом, Су Чень звучит как нечто обидное. Но теперь я понимаю, что это имя было даровано мне самими небесами. Я даже нашел ему достойное применение. Ты только вслушайся, как оно звучит. Су Чень! Здорово, правда? А ведь ты еще не знаешь имени моего духовного наставника». «Слышал ли когда-нибудь о великом мастере Ху Ли?» «Нет», — ошарашенно отвечает он. «И не услышишь», — произношу я и снова взвешиваю в руке порядком потяжелевший меч. «Кажется, этого будет достаточно». Так и не вынув рассекатель небес из ножен, я взмахиваю им как самой обыкновенной дубиной, а затем просто и без затей бью по Цянши. «И помни, ты обещал не уворачиваться». «Не было такого», — возмущается Цянши. «Но как бы то ни было, уворачиваться уже поздно. Небесно-голубые ножны с гулом рассекают воздух, с каждым мгновением становясь все ближе к голове Цянши. Ему уже не уйти из-под удара. Это конец. Дзинь!» — бьет по ушам металлический звон. Время для меня будто замирает. Не веря своим глазам, я слежу за черным окутанным призрачной дымкой лезвием, что встало на пути и у небесно-голубых ножен. Он все же успел отбить мой удар. Похоже, это и впрямь конец. Только не тот, которого я ждал. «Это было лег...» Медленно двигает губами Цянши. Его слова долетают до меня с каким-то запозданием. Словно в этот момент я нахожусь не в доме старосты, а где-то глубоко под водой. Мне даже начинает казаться, что я постепенно схожу с ума. Как внезапно раздается подозрительный хруст. Крак! и время снова возобновляет свой ход, а вместе с ним и рука Цианши, что удерживает меч. Она переламывается в локте, и клинок кровососа, не выдержав тяжести рассекателя небес, врубается в череп своего же хозяина, Ко. Договаривает Цианши, правда, уже с клинком в собственной голове. Одновременно с этим он непонимающе переводит взгляд с меня на свою руку. Ну а я в этот момент, не помня себя от радости, кричу ему прямо в лицо: «Получи, фашист, гранату!» А после, как следует размахнувшись, обрушиваю на его уродливую голову всю тяжесть рассекателя небес. «Постой, мы можем договориться!» — верещит Цянши. Он пытается уйти из-под удара, но внезапно, как и тогда, когда крыс перекусил ему сухожилие на ноге, заваливается на бок. Причем в ту самую сторону, откуда исходит угроза. «Никаких переговоров с террористами! Пи!» Глаза кровососа наполняются ужасом. Он даже открывает свою мерзкую пасть, чтобы еще что-то прокричать. Но сделать это уже не успевает. С громким хрустящим хлопком, какой бывает, когда открываешь пачку чипсов, голова Цянши разлетается на куски. «Это что сейчас такое было?» Как-то немного потеряно спрашивает Янге. «Победа тупости над здравым смыслом». Стерев густую, липкую кровь с лица, отвечаю я. «Пи!» «Да я тоже удивился, что он так легко повелся». Соглашаюсь я с грызуном. «А ты молодец, вовремя с ногой подсуетился». «Пи-пи-пи-пи-пи!» «Ну извини, не я его таким невкусным сделал. Да и вообще, что ты хотел от трупа?» Отвечаю я на возмущение грызуна, а после перевожу свой взгляд на Янга. «Ничего не хочешь нам объяснить?» «Не понимаю, о чем ты», — отводит взгляд Янга. «Ну ведь врет же, врет и не краснеет. Теперь-то я понимаю, почему ни разу не видел его в общих купальнях. А еще, откуда этот выпирающий сквозь одежду зад? Куда это ты уставился?» — ловит мой взгляд Янга. «Ах ты! Да как ты!» «Ну вот, сейчас начнется!» «Я же твой брат по секте! Так нельзя!» Взрывается Янге. «Ну, вообще-то сестра, так что можно!» Произношу я в ответ и только в этот момент понимаю, какую чушь сморозил. В моей голове эта фраза звучала куда лучше. «Да какая разница!» Сжимает она кулачки. «О, поверь, разница есть, и еще какая. Но об этом тебе знать пока рано. И вообще, не уходи от темы. Рассказывай давай, как ты докатилась до жизни такой. Это же надо. Девушка в мужской секте. Кому расскажешь, не поверят». «Не вздумай никому об этом рассказывать. Ее глаза опасно сужаются. Или я за себя не ручаюсь?» «Да я и не думал. После всего того, что между нами было, я буду последним, кто тебя сдаст». «Между нами было?» — повторяет она за мной. «Ты это о чем?» «А ты что, уже забыла?» «Да говори уже!» — чуть ли не рычит она на меня. «Ну, здесь, в деревне, когда я выпил, и мы... Ну, ты понимаешь, я же был у тебя первым». «Что? Да при чем здесь это?» «И нет, ты не был первым, кто меня...» «Ну, слава небесным мудрецам!» С облегчением вдыхаю я. «Победил!» — заканчивает свою речь Янге. «Победил? А, понял, вы это у себя так называете?» «Что-то я совсем запуталась». «Ага, вот ты и попалась. Запуталась она. Теперь не отвертишься. Цзянши был прав. Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то, скорее всего, это утка». «Или селезень». «Не понял», — наступил мой черед удивляться. «Это была не поговорка, а загадка. Правильный ответ — селезень». «Селезень, утка, да какая разница? Главное, ты попалась». «Ладно», — сдается под моим напором Янге. «Я обо всем расскажу, но ты должен поклясться именем основателя Хули, что...» «Клянусь, Хули, а теперь ближе к делу. Ты неисправим». «Согласен, а еще очень любопытен. И сейчас мне очень интересно, как же так получилось, что в нашей мужской, пропитанной тестостероном и утренними полюциями обители, поселилась самая настоящая женщина. «Давай, рассказывай». «Хорошо, слушай, дело было так». «Фу, честно говоря, я ожидал чего большего, чего-то этакого, из разряда скандалы, интриги, расследования. Думал, эта малолетняя дурочка влюбилась в кого-то из учеников секты и решила тайно проникнуть в обитель, дабы никогда не расставаться с возлюбленным. Еще была мысль, что она секретный агент императорского двора или тайный убийца из пещеры сокрытого демона. Да каких только версий у меня не было, но реальность, как это обычно и бывает, оказалась куда более скучной и приземленной. Если вкратце, у старейшины секты Мудан родилась внучка. Старейшина секты Мудан разглядел в ней потенциал, старейшина секты Мудан обманом затащил ее в секту. Конец. Эх, разочарованно выдыхаю я, как только Янге заканчивает свой рассказ. Ну, теперь хотя бы понятно, откуда у тебя такой зад. Зад? Какой зад? Непонимающе смотрит на меня Янге. Ты это о чем? Ах, ну да, ей ведь самой никак не разглядеть. А на ощупь так сразу и не поймешь, насколько он вымахал. Похоже, совсем скоро ее ждет большой сюрприз. Посмотрись, указываю я на зеркало у стены. Хотя, какое это зеркало? Так, начищенная до блеска круглая металлическая пластина. В такой разве что силуэт можно разглядеть. Но, думаю, ей и этого хватит. О, небесные мудрецы! С ужасом восклицает Янге, стоит ей как следует присмотреться к своему отражению. «Да как такое возможно? Что с моей... моей...» «Ага, сам в шоке. Соглашаюсь я с ней. Все-таки это настоящий феномен. У нее и правда поразительная отзывчивость ягодичных мышц. Многие женщины у меня на родине многое бы отдали за такую генетическую аномалию». «Ну, хоть волосы на месте!» — уже чуть ли не плачет она, при этом то и дело поглаживая свою роскошную шевелюру. «Ладно, раз уж мы разоткровенничались, я тоже должен тебе в кое-чем признаться. Это насчет твоих волос». «Да?» «Я соврал!» — собравшись с духом, выпалил я. Услышав эти слова, Янге сначала светлеет лицом, потом хмурится, а после снова переводит взгляд на зеркало, в котором отчетливо виднеется ее порядком подросший попец. В глазах Янге разгорается нешуточное пламя. «Сучень!» — рычит она на меня, а после вцепляется своими нежными ладошками прямо мне в горло. «А ничего так хватка! Она будто и правда пытается меня задушить. Хотя, постойте-ка, почему будто? Караул! Она и впрямь пытается лишить меня жизни. Ну нет, так дело не пойдет. Я не для этого так старался нападать этому кровососу, чтобы сразу после тяжелой трудовой победы какая-то взбалмошная девчонка вздумала перекрыть мне кислород». Ухватив Янге за предплечье, резко отвожу в сторону ее загребущие ручонки и практически сразу понимаю, что серьезно сглупил, а точнее не рассчитал сил. Из-за резкого рывка девушка попросту влетает в мои объятия. Она больно ударяется носом о мою грудь, ойкает, а затем машинально хватается руками за мои плечи. «Ой, что сейчас будет?» И только я успеваю об этом подумать, как в помещение с грохотом влетает еще один человек. «Да это же Би-хан! И что он здесь забыл?» Мастер на секунду задерживается у входа, окидывает внимательным взглядом зал, мимоходом осматривает труп в черно-серебристом халате. И только после обращает взор на нас двоих. Смущенно покашливает он. «Простите, что помешал. Вы тут тогда заканчивайте. Чем бы вы ни занимались, а я пока пойду, свежим воздухом подышу». В этот момент я замечаю, как лицо Янге начинает стремительно меняться. Сначала на нем проступает удивление, затем недоумение и, наконец, понимание. Она постепенно осознает, в каком положении мы оказались и как наша борьба выглядит со стороны. «Мастер, это не то, о чем вы подумали», — отталкивает меня Янге. «Я бы никогда...» «Да ладно тебе, я не осуждаю», — отмахивается от нее Бихан. «И вообще, я давно подозревал, что ты из этих...» «Мастер?» «Не бойся, я никому не расскажу. Главное, вы оба живы». Сказав это, он приближается к нам и распахивает свои объятия. И тут я замечаю, как глазки Янге начинают подозрительно поблескивать, а ее белоснежные щечки превращаются в две спелых помидорки. Ого, вот это поворот! Да она же по уши в него влюблена, внезапно понимаю я. А между тем Янге уже шагает ему навстречу. «Мастер!» Она прикрывает глаза и счастливой улыбкой на устах бросается обнимать Бихана, чтобы уже в следующую секунду ухватить один лишь воздух. Сам же мастер в это время, ловко увернувшись от ее объятий, кладет ладони на мои плечи. А после, глядя мне прямо в глаза, неожиданно произносит: «И как же я рад, что с тобой все в порядке!» «А со мной?» — грустно вопрошает оставшийся без обнимашек Янге. «А ты, позорник, хоть бы прикрылся!» «Ой,